Ему самому тоже не сладко жилось. Он терзался сознанием, что по его вине финанс-директор попал в беду, когда ведь он-то, собственно, и спас евангелическую веру в герцогстве. Магистра угнетала клятва, данная еврею. Ему хотелось нарушить молчание, обелить невинно обвиненного, освободить его. Покачивая головой, слушал Зюс его нескладные, бессвязные сожаления, мольбы, уговоры и под конец произнес: «Хороший ты человек, магистр. Такие редко встречаются». И, помолчав, добавил с загадочной улыбкой: «Если тебе уж так непременно хочется, теперь ты можешь говорить». Магистр поцеловал ему руку и ушел осчастливленный. Побежал к членам парламента, которым тогда с разрешения Зюса открыл замыслы католиков. Принялся объяснять, растолковывать, уверять. Его выслушали, дивясь и недоумевая. Решили, что он хочет получить запоздалую награду за раскрытие заговора, за содействие полному его разоблачению. Довольно сдержанно обещали похлопотать о нем, если случится подходящая государственная служба. Но когда он с жаром запротестовал, упорно настаивая на том, что он раскрыл еретические планы с ведома и даже по поручению Зюса, ему нетерпеливо отвечали, что шутки его неуместны, и приняли его выступление за попытку к шантажу, за ловкие происки еврея. Тайный советник Пфлуг в первую голову усмотрел в этом дьявольский план защиты, выработанный Зюсом, и потребовал, чтобы магистра, неотвязно досаждавшего судьям своими россказнями, посадили в тюрьму. Но так как еврей не думал воспользоваться шоберовскими признаниями для своей защиты, то магистра, в конце концов, сочли сумасшедшим, тихо помешанным, объяснили его умственное расстройство пиетистскими и мистическими бреднями, не отпустили на все четыре стороны со строгим предостережением. Вне себя от ужаса перед мирскими соблазнами и слепотой, магистр удалился в Герсау, где посвятил себя служению добродетели, старой кошке и поэзии. Вскоре за ним в Герсау последовал Филипп Генрих Вейсензе. Вейсензе пришлось покинуть пост председателя церковного совета. Будь он прежним, возможно, ему удалось бы удержаться на этом месте. Тайный советник Генрих Андреас Щуц, к примеру, был куда теснее связан с католическим проектом, однако с присущей ему увертливостью ужился при герцоге-регенте не хуже, чем при любом предшествующем правительстве, а Вейсензе в гибкости никак не уступал ему. Но он был утомлен и опустошен, и сам устранился раньше, чем его удалили. Магдален Сибилла совсем разошлась с отцом. Теперь в своем унижении он стал ей дороже, она попыталась сблизиться с ним, считая, что его несправедливо обидели, и даже написала стихи, в которых изобразила его отрешенным от власти не по собственной вине, а по вине случая и людской зависти. Но старик Вейсензе не захотел подпустить ее к себе. Он ожесточился против нее, ее мещанство было ему глубоко противно, а беременность ее внушала ему чисто физическое омерзение. Что общего было у него с этой толстухой? Он ничего не испытывал к ней, и никакого духовного родства не было между ними. Что ему внук, происшедший от нее из семени Эммануила Ригера, тощего, усатого, бесцветного, безличного ученого-педанта? Нет, нет. Все это немало его не трогало. Голос сердца и крови тут был ни при чем. Кроме того, он стыдился бездарного стихоплетства дочери. Один из ее друзей, медик и поэт доктор Даниэль Вильгельм Триллер, недавно издал ее стихи. А Геттингенское общество пиетистов добилось того, что проректор тамошнего университета профессор Зельднер в качестве имперского фальцграфа увенчал Магдален Сибиллу лаврами поэтессы. Бедный ганноверский курфюрст и английский король, своим авторитетом покрывавший такой университет, такую эстетику, такого горе-критика и знатока искусств. Ганноверский курфюрст и английский король имеется в виду Георг II, 1686-1760, правил с 1727 года. Его отец, ганноверский курфюрст Георг Людвиг, будучи последним отпрыском английской династии Стюартов, и то по женской линии, в 1714 году занял престол Великобритании. Ганноверы были всегда послушными игрушками в руках парламента. И вот пошли скучные, глупые, рифмованные поздравления с одной стороны, благодарственные верши с другой —